Алло! Да. Зачем почтовый ящик у меня спиздило, блядь? Да, в пизду заткнуло. Почтовый ящик не верни на место. Подарю, блядь, дверь сожгу. Цел твой ящик, чего ты выебываешься? Спиздил у меня, я сейчас проверял, ящика нету, блядь. Врешь, ебаная тварь. Как я вру, ты ящик у меня спиздила? Висит твой ящик, блядь. Хуй твой висит, и ящик висит на месте. Расхуярю всю дверь, блядь.